Глава 12. Корабли под парусами. Во взгляде бывшего дворецкого Хиллари усмотрел полное одобрение и почувствовал себя чрезвычайно юным, вместо того, чтобы отправиться домой, сел в автобус и поехал в клуб «Перья и чернила». Клуб был назван так потому, что в момент основания учредитель его думал только о перьях и чернилах. Учредивший клуб литератор вскоре почувствовал к нему отвращение и забросил его. Действительно, клуб был известен скверной кухней, и все его члены горько жаловались на то, что никогда не удавалось зайти в клуб, не встретив там кого-нибудь из знакомых. Помещался он на Довер-стрит. В отличие от других клубов, здесь много разговаривали, имелись специальные заграждения для охраны зонтиков и тех книг, которые еще не исчезли из библиотеки. Конечно, такие меры были приняты не потому, что у клубменов наблюдалась склонность к стяжанию, а потому, что после обмена мнений члены клуба бродили группами, причем каждый должен был сжимать в своей руке какой-нибудь твердый предмет. Каштановые портьеры никогда не были в порядке, ибо в пылу своих дискуссий члены клуба неизменно их обрывали. В общем, члены клуба не слишком друг другу симпатизировали. Каждый из них несколько удивлялся, зачем, в сущности, пишут его коллеги, и когда в печати появлялись отзывы о ком-нибудь из членов, все остальные говорили о них с раздражением. Если же приходилось высказать свое мнение о заслугах любого члена клуба, говорилось: «Несомненно, такой-то очень хорош, хотя никто из членов его книг не читал». Давно в клубе было установлено не читать произведения своего сочлена, если только он не умер, ибо пришлось бы тогда говорить в лицо автору, что книги его не нравятся. Слишком уж члены клуба заботились о чистоте своей литературной совести. Делались исключения по отношению к тем, которые писали критические статьи. Эти статьи читались весьма внимательно. Впрочем, в клубе был один член, который ясно нарушал всякие приличия. Хорошо отзывался о книгах, написанных кем-нибудь из членов, и делал это к большому неудовольствию своих коллег, которые, чувствуя, как сосет под ложечкой, изумлялись, почему он так высоко ценит не их собственную книгу. Почти ежегодно, обыкновенно в марте, в клубе ощущалось какое-то волнение. Члены спрашивали друг друга, почему не существует Британской литературной академии, почему бы им не начать агитацию за ограничение издания книг другими авторами, почему нет премий на лучшую книгу в истекшем году. Некоторое, правда, непродолжительное время казалось, что индивидуализм членов клуба в опасности, но в одно прекрасное утро окна распахивались шире, чем обычно, волнение проходило, и каждый втайне чувствовал то, что чувствует человек, который проглотил москита, терзавшего его всю ночь. Облегчение с оттенком смущения. В обществе они с симпатией относились друг к другу. В сущности, они были славные парни, но каждый из них имел барометр славы. По утрам, в те часы, когда получаются газеты и корреспонденция, каждого из них можно было видеть изучающим этот барометр и раздумывающим над вопросом, идет ли слава вверх. Хиллари оставался в клубе до половины десятого. Желая уклониться от завязавшегося спора, он взял свой зонтик и направился домой. Это был момент затишья на Пикадилли. Прилив публики в театры уже кончился, но еще не начинался отлив. Спокойные деревья, оперенные безмятежной листвой, простирали свои ветви вдоль этой широкой улицы, бодрствуя над трагикомедией, разыгрываемой людьми, их младшими товарищами. Вздохи их ветвей говорили о кроткой мудрости, а за стволами распростёрт был темный бархат. В нем сгинуло все разнообразие форм и событий. Хиллари шел, не прислушиваясь к вздохам мудрости. В его душу не проникало ничего, ни единого мрачного облачка не вторгалось в его думы. Он доставил удовольствие другому существу, и этого одного было достаточно, чтобы дать ощущение тепла его душе, мягкой от природы. Но, как это всегда бывает с людьми, занятыми самоанализом, приятное чувство вскоре исчезло, и он ощутил какую-то пустоту, словно поймал себя на мысли, что без всякого основания вдруг захотелось себя возвеличить. И все время, пока он шел, женщины, проплывавшие мимо него, как корабли под парусами, не сводили с него глаз. Оригинальное его лицо, казавшееся застенчивым, привлекала взгляды женщин, привыкших встречать лица совсем иного характера. В сущности, он не обращал на них внимания, но все же они возбуждали в нем болезненное любопытство. Люди с бурным темпераментом почти всегда производят впечатление на тех, кто живет монотонной жизнью в мире идей. Одна из женщин шла прямо на него. Она была выше и полней. У нее был лучший цвет лица, волосы завиты, шляпа с перьями, и все-таки она напоминала ему маленькую натурщицу. Тот же овал лица, широкие скулы, полуоткрытый рот, такие же похожие на цветы глаза. Но все в ней было резко и грубо. Так искусство подчеркивает то, что создала природа. Женщина вызывающе взглянула на полуиспуганное лицо Хиллари. Хиллари посторонился и поскорее пошел дальше. Он вернулся домой в половине одиннадцатого. В комнате мистера Стона горела лампа. Окно было по обыкновению открыто. Но в спальне Хиллари виднелся свет, и это было необычно. Он осторожно подошел к своей комнате. Через полуоткрытую дверь он увидел, к своему удивлению, фигуру жены. Она сидела в кресле и крепко сжимала руки, и ее темные волосы, резкие черты ее лица были смягчены полумраком. Она повернулась, точно кто находился около нее, и застыла в неподвижной позе, точно задумавшись над своей собственной жизнью. Он критиковал ее, вглядываясь в нее со стороны, но не принимал в ней участия. Хиллари колебался, входить ли ему в комнату или скрыться при виде своей странной гости. «Ах, это ты», — сказала она. Хиллари подошел к ней. При всей своей насмешливости над собственными чарами его жена была чрезвычайно изящна. После 19 лет совместной жизни, в продолжении которой он узнал каждую черточку ее лица, каждую линию тела, узнал все, что было скрытного в ее характере, она все еще от него ускользала. Эта загадочность, которая некогда его очаровала, подействовала на его нервы и потушила пламя. Он так часто пытался, всегда безуспешно, заглянуть в глубину ее души. Почему поступала она таким образом? Почему она всегда насмехалась над собой, над ним, решительно над всем? Почему она относилась так жестоко к своей собственной жизни, к своему собственному счастью? Леонардо да Винчи мог бы написать ее, ее менее чувственную и жестокую, чем женщины Леонардо, более метущуюся и полную противоречий, но пленяющую и физически, и духовно. И тем не менее, нежеланием подчиниться духовно и физически, она разрушала свои собственные чары. «Я сама не знаю, почему я пришла», — сказала она. Хиллари неожиданно для себя подал реплику. «Я очень жалею, что меня не было за обедом. Наверное, сильный ветер. В моей комнате очень холодно». «Да, северо-восточный. Оставайся здесь». Ее рука дотронулась до него. Чувствовалось возбуждение в этом горячем и нервном прикосновении. «С твоей стороны очень мило приглашать меня, но лучше не стремиться к тому, что нам все равно не удастся сохранить». «Оставайся здесь», — сказал Хиллари, становясь на колени перед ее креслом. Внезапно он стал целовать ее лицо и шею. Он чувствовал, что она отвечает на его поцелуи. Было несколько мгновений, когда они страстно сжали друг друга в объятиях, но сейчас же, словно по безмолвному соглашению, они опустили руки и боялись взглянуть друг другу в глаза, как дети, поймавшие друг друга на воровстве. На их губах мелькнула слабая, чуть заметная улыбка, словно они хотели сказать: «Но ведь все-таки мы не животные». Хиллари встал и сел на свою постель. Бьянка продолжала сидеть в кресле и смотрела прямо перед собой. Голова ее была запрокинута назад, на губах и в глазах промелькнула улыбка. Они больше не обменялись ни словом, они больше не взглянули друг на друга. Бесшумно поднявшись, она прошла за его спиной и вышла из комнаты. «Привкус пепла», — почувствовал Хиллари во рту, и с его губ чуть не сорвались слова, которые мог бы сказать безумный. «Обитель мира!» Вскоре он подошел к двери ее комнаты и стал прислушиваться. Оттуда не было слышно ни звука. Если бы она плакала или смеялась, все было бы лучше, чем молчание. Он схватился руками за голову и побежал вниз по лестнице.